Сколько еще всяких разделов йоги надо двигать? Нацепляю, да? Ага. Хотя нет, как красиво, чтобы я там идиотом не выглядел. Не, ну конечно лучше... Лучше не надо, да? Да, да, ну вот эти вот наши все, вот, ну как-то все вот эти... Так они не попадают в кадр, если... Вот, друзья, вот поверьте, народ сволочь смотрит, как ты одет, как ты обут. Не дай бог, что-то на голове торчит. Ничего не простят, понимаете? Все такие, не-не-не, нам самое главное смысл. Не верьте. Не верьте, да. Я как-то лекцию читала на фоне книжного шкафа. Мне три человека написало, убери с полки бухучет. Кстати, история этого бухучета, знаешь? Да, знаю. Батька. Это книга, говорю, вы понимаете, это сама, да? Батька зашел в книжный магазин, зацепил бухучет, он упал и помялся. Батька, как честный человек и йог, решил купить, ну... Вот, да. А купив, не знал, куда деть. Подарил Кате. Вот такая траектория, понимаете, бухучёт. Теперь всех раздражает на лекциях. Значит, вот в отношении бухучёта, друзья. Я, между прочим, чуть не стал этим дипломированным этим, как его, бухгалтером, да, подписывающим аудиторские заключения по стандартам, как же они, это, International Accounting Standards. Я вам могу. Из 16, не, слушай, послушай, да, из 16, 14 или 13 экзаменов, я вроде бы где-то там на 5 или 6 или 7 застрял. Я сейчас уже не, в общем, не получилось из меня. Вот, но я вам могу сказать, бухгалтерский учет это в чистом виде мощнейшая аксиоматика йоги. Откуда он взял? То есть, что, у меня был семинар. Я, ну, сейчас уже прошло там больше много лет, я уже могу там подробности. Семинар был в Центробанке. Вот, ну, в одном из отделений, там много отделений. И собрались, значит, тетечки, бухгалтерши, ну, банковский учет, своеобразный учет банковский, он немного отличается от обычного. И, значит, ну, все, я и вроде йогу, ну, и вроде как теорию, ну, а с людьми надо разговаривать на понятном для них языке. Но они ж не знали, что... как бы меня жизнь-то поносила, значит, где, вот. Я им стал аксиоматику на примере двойной бухгалтерской записи объяснять, потому что, по сути дела, это аналог праны, где дебет и кредит, значит, методом энергии и методом сознания, активы и пассивы, понимаете, да? То есть, это вам кажется, что есть скучные предметы? Я сам так думал, что бухгалтерский учет, вот нет ничего скучнее. Друзья, это само по себе интересно, но когда, видите, там немножко западные стандарты отличаются, ну, от российских стандартов, а западные стандарты, это US GAAP и IAS, International Accounting Standards. Ну, они, US GAAP это американские стандарты, а International Accounting Standards это... европейский и Россия, в общем-то, под них переходит. Вот как раз, когда я работал, первые шаги по переводу бухгалтерского баланса, такого классического нашего, совкового, которого никто не понимал, и, ну, как бы, в общем-то, мы этим занимались в том числе. Так вот, бухгалтерский баланс – это философия. Ну, я не знаю, кто из вас с бухгалтерией связан. Я не знаю, правда, как сейчас, я уже давно не смотрел, что там. Но там план счетов, допустим, бухгалтер, он придумывает, исходя из целесообразности фирмы. А потом вот эти положения о том, что если организация начинает жить, предполагается, что она будет жить вечно. Потому что в противном случае можно делать схемы, когда ты прибыли берешь сейчас, а убытки выносишь на неопределенный вперед, а потом обрываешь все, понимаете, вот как это, убежал от закона кармы. То есть, поэтому бухгалтерский, можно на основании книжки «Катюш бухгалтерского учета» тебе целую лекцию прочитать, да, что ребята, в этом вся йога. Лука Пачиоли. Только благодаря вашим поучениям этот учебник выжил. А, то есть, все-таки из уважения ко мне решили. Мы вспомнили этих священцев. Все готово. Так, хорошо, так. Мы помним, друзья, значит, вот... Это очень тяжелое. Так, все ли нормально выглядит, а? Давайте все-таки, может, как-то это все... Слушайте, может, столик какой-нибудь поставить и это положить, а? Здесь был такой... Да, наоборот, привлекает внимание. А что на меня смотреть? Говорящая голова. Знаете, почему бабочка? А, Олег? Еще ниже не смотрели. Голова и все, и стол. Можно на стоечку их прицепить. Не-не, стоечка еще хуже смотрится. Ладно, пускай, да нет, пускай. В комментариях у нас тоже вместо вопросов пишут, о, Вадим Валерьевич похудел. Да. Фейс-контроль моментальный. Йога-йога, а как выглядит гуру, это первая задача. Так, ну у нас трансляция. Нет, мы не будем трансляцию, мы лучше запишем, ускорим и выложим. Так нет же времени. На что нет времени? Ну вот, чтобы все это делать. Нет, ну это значит, ну полчаса туда, полчаса сюда, это не играет роли. Просто, когда трансляция, это обязательно будет сейчас перебои с интернетом, и там будет что-нибудь заикаться, прыгать, ну как обычно. Если бы это были ответы на вопросы, ну имело бы смысл трансляция. Так как ответов на вопросы нет, ну то есть, чтобы мне тут же задали. Нет, просто же... тут эффект, ну, что это реклама, и она вживую просто. Вы блеснули и все. А то, что там шоу ускорять будем. Нет, друзья, смотрите, вот я давайте вам концепцию рассказываю, современную концепцию, значит, политики Трана 22 будущей. Работая, учимся, пиарим, нету по отдельности времени ни на что. Значит, если можно, да, и потом, самое главное, качество звука, даже не изображение, звука. И самое главное, если можно звук ускорить, ускоряем. Я YouTube смотрю в два раза ускоряю. Я прекрасно знаю, что и прогрессивное человечество вот эти все наши ролики ускоряет. Давайте не будем заставлять их нажимать на эту кнопочку. Так ускорить. Все прогрессивное человечество в прямом эфире вещает, их потом ускоряют. Некоторые тормозят. Им не надо ускорять. Ну, смотря что, если на английском, то нужно... Нет, друзья, прошу вас, вот эта вот концепция, да, концепция экономия времени. Вот что вы, знаете, вот то, как точность, вежливость в короле, вот сейчас какой самый дефицит у людей? У них нет времени. Если можешь сделать рекламу не за минуту, а за 30 секунд, сделай за 30 секунд, будет больше вероятности, что человек дослушает. То есть это вот клиентоориентированность, жесточайшая клиентоориентированность, ничего лишнего, никаких лишних слов, никаких лишних представлений там и прочего, потому что вы воруете время, у людей это вызывает раздражение, там, я прекрасно знаю, там, то есть лучше сделать так, на телефон, да? Можно подискутировать, но мы... Нет, давайте не будем дискутировать, потому что, ну, как бы... Помните, Александр Васильевич Суворов, ну, время превыше всего. Превыше всего время. Фактор времени. Так, ага. На эту будем записывать, да, штучку? Ну, мне ж надо будет ускорить и выложить. А это все проще всего сделать на телефоне. На телефоне, отлично. Вообще телефон, я чувствую, что вот мобилизация, это будет наше все, наше завтра. Так, ну давайте я приму подобающий вид. Все, поехали. Ага. Друзья, я Вадим, Open Yoga, это у нас очередной день семинара. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Тема у нас очень интересная, это аскетичная помощь. Для наших родных, близких, знакомых, тем, кому тяжело, такой подарочный вариант йоги, да, то есть можно ли что-то сделать, как-то облегчить, чем-то помочь. На самом деле, да, есть описаны многие техники и практики, они достаточно, некоторые достаточно детально описаны, но вот беда, без понимания теории можно очень легко скатиться в мракобесие, в какое-то суеверие и прочее. Да? Поэтому на этом семинаре, как вы видите, мы рассматриваем с вами достаточно серьезную теорию, для того, чтобы хотя бы вы в первом приближении разбирались в том, что вот эти все какие-то действия, которые вы будете делать, это просто не набор суеверных телодвижений, да? Не какие-то там вещи, которые, знаете, человек делает, не понимая, что он. За этим стоит достаточно... четкая теория, жесткая и четкая теория. Ну, несколько слов надо сказать. Вы помните, что йога работает с тем, что называется реальность, и реальность в фактически, которая нам предоставлена, грубо говоря, можно опознавать, двигаясь с двух сторон. Обе стороны чрезвычайно сильные методы. Один метод – это метод сомнений, другой метод – метод веры и волеизъявления. Современная наука – это, по сути дела, коллективное сомнение, которое фактически ставит под сомнение любой факт и требует его проверки, и из этого формируется понимание того, как устроен мир, и, соответственно, те законы, с помощью которого этим миром можно управлять. И действительно, окружающий нас мир, достижение науки, все, что вы видите, это продолжение этого метода коллективного сомнения. Есть прямо противоположный подход к познанию реальности. Это принцип коллективной веры или принцип коллективного волеизъявления. Отдельная тема, очень сложная, где грань между верой и волеизъявлением. Одно ли это тоже, или это вещи разные? Но это тема немножко другого раздела, такого как бхакти-йога. Сейчас его касаться мы на этом семинаре не будем. Так вот, фактически все религиозные верования, они используют вот эту силу, когда люди могут оживлять все то, что, во что они волеизъявили верить. Как вы видите, это прямо противоположный подход науки. И у каждого из этих подходов есть сильные и слабые стороны, и сильные и слабые, такие, как говорится, точки применения. То есть, если подход веры вторгается, что называется, в науку, как правило, это плохо заканчивается, потому что коллективное неверие, то есть, фактически противостоит этому. Точно так же и наоборот, когда мы пытаемся с коллективным сомнением вторгаться в ту область, которая, в общем-то, зависит от наших волеизъявлений, то тут тоже, в общем-то, много мешанины получается. Если вы что-то волеизъявляете, вы как бы навязываете свою волю Вселенной, по сути дела. А если вас собралось много, то это очень большая сила. И йога в этом смысле претендует на то, что она познает реальность несколько другим путем, но частный случай познания реальности, и наука, и религия, то есть он также не чужд йоге. То есть как бы в этом отношении йога считает, что и наука, и метод науки, и метод религии – это частный случай методов познания йоги. И вот только лишь с этих позиций вы можете понять вот эти сложные практики, аскетические практики, как держать себя в узде, как накапливать некий жизненный потенциал, именуемый праной, и как его передавать нашим родным и близким, которые в нем нуждаются. То есть, как вы понимаете, без этого это все как бы превратится в какую-то фантастику, в какое-то мракобесие, в какие-то такие, знаете, нежизнеспособные схемы. Но йога на то и йога, что она предельно конкретная. Предельно конкретная. Как видите, мы здесь пытаемся сейчас рассматривать эти темы. Более того, если вы знаете вот эту вот теорию, то, как ни странно, вам легче потом будет пользоваться как методом коллективного сомнения или личного сомнения, так и методом коллективного волеизъявления или личного волеизъявления. Понятно, что... давайте, это было прямое включение, да, у нас в открытый доступ. В общем, друзья, я напоминаю, вся частичная информация уже сейчас выкладывается, частично потом будет сформирован из нее курс. Бесплатный интернет-йога-курс openyogaclass.com. Там больше 60 видов и разделов йоги. У нас просто не хватает рук желающих и, так сказать, интересующихся, чтобы все выложить, поэтому с каким-то запозданием все будет, потом появится. В общем, все. Да, что еще? Что-нибудь еще? Рекламу, да, давайте рекламу добавлю. Если хотите стать преподавателем йоги на русском и английском языке, Трана 22, следующая группа прямо сейчас набирается. С октября месяца где-то примерно будет начало обучения. Все. Так. Отлично. Ну, это тоже включите в этот самый, на курс, да? Значит, друзья, да, давайте сейчас обычную основную включим. И можно опять буду клянчить чай или кофе, или что-нибудь хлебнуть. Кто-нибудь хочет благую карму заработать? Да мне почему-нибудь горяченького и сладкого. Я вечно у йогов сахар требую, никогда его не бывает на семинарах. Все же такие здоровые образ жизни ведут, все у них мед, все у них там что-то такое. А я взрощенный, что называется, советская система этого общепита, не понимаю этих современных изысков. Я помню, не буду конкретику рассказывать, значит, грубо говоря, в Москве была одна библиотека, которая советских времен, у нее там была, значит, своя собственная кухня. И все уже потом развал, все поменялось, а вот у них вот эта как кухня была, так оно по старым рецептам еще советские годы они готовили. Ну, вот знаете, там приходишь в столовую что-то перекусить, вот стыдно сказать, я есть туда хотел, не книжки читать, а есть. Почему? Ну, потому что когда ты полжизни там питался чем-то одним, вот. А потом, знаете, в один прекрасный день я туда пришел, и там появилась свинина с апельсинами, понимаете, да, такой вот ломтик. Я вот думаю, лет, наверное, 20 или, 25-30, кто-нибудь мог бы сказать, предположить, что, понимаете, будем, ешь ананас и рябчиков жуй, понимаете, да, день твой последний, понимаете, стих, да. Так, начинаем, да? Так, поехали мы, друзья, значит, это наша следующая часть нашего семинара, очень важная. Давайте еще раз, основные моменты мы с вами должны повторить. Есть методы коллективного сомнения, это наука. Она дает прекрасные результаты в познании и себя, и Вселенной. Те знания, которые нам дают в области анатомии, физиологии, устройства человеческого тела поистине бесценны. Поистине бесценную. Древние йоги, я больше чем уверен, бы зубами бы вцепились за этот источник знания. Но есть прямо противоположный подход, это принцип коллективного волеизъявления или веры, кому как больше нравится. Хотя там тоже есть нюансы, которые также позволяют нам познать, как устроена эта вселенная. Грубо говоря, что-то волеизъявляю, оно случается, а что-то волеизъявляю, оно не происходит. В чем разница? Где загвоздка? Можно получить другие результаты, не менее мощные, не менее важные. Те, которые сейчас, в общем-то, они официально не в фаворе, а они официально многочисленные такие, знаете, эти самые а-ля секты, а-ля там всякие такие лже-эзотерики, лже-целители, лже-предсказатели, они вот на этом паразитируют. Но и то, и другое работает. Теперь представьте, что вы включаете два этих метода одновременно. Вы получаете инструмент невиданной силы. Я люблю некоторые такие, знаете, вот такие наглядные примеры приводить, чтобы какая-то картинка в голове была. Вот одна из этих картинок следующая, можете найти ее в YouTube. Значит, наши любимые китайцы очень любят показывать такой механизм, я забыл, как он называется, измельчитель. Суть в чем? Слушайте, что вы там это, химичите? Давайте уж без химии, а. Давайте эзыс, понимаете, как есть. Да, там какое-то зелье вы похожи там. Ага, спасибо. Имитация размешивания сахара. Значит, есть такие ролики очень красивые. Значит, когда китайцы, там шестеренки, вращающиеся одновременно в разные стороны, такие с зазубринами. И вот китайцы туда кидают там телефоны, велосипеды, и так, хрусь, посмотрите. Очень, знаете, это такое медитационное видео. Это измельчитель для мусора, для отходов и так далее, чтобы меньше места занимало там и так далее. Но они туда умудряются и лом засунуть, то есть, понимаете, вот все что под руками. И вот очень хорошая, знаете, такая аналогия, что как бы два прямо противоположных метода. Один крутит в одну сторону, он, в принципе, может измельчить, но не очень эффективно. А другой крутит в прямо противоположную сторону. И вот когда два этих взаимоисключающих, на первый взгляд, метод вы направляете, то, как говорится, самое, пух и перья летят от всех проблем, которые есть. Да? Вот, и ну, как-нибудь включите, посмотрите. Их много, кстати, этих роликов. Значит, ну, еще другой пример, может быть, ну, вряд ли вы с этим, конечно же, сталкиваетесь. Известно, что если взорвать один взрыв, идет ударная волна, все, которая сносит на своем пути. Там, допустим, Катюша, да, вот это легендарная, это самая. Катюша, да, чем там отличалось, что когда взрываются одновременно два или больше взрывов, то ударные волны, они сталкиваются, и получается совершенно чудовищный эффект. То есть они, сталкиваясь, закручиваются, где давление, в общем, просто чудовищные, вот перемалывает буквально все, кто попал под этот обстрел. То есть это вот одиночный выстрел, ни в какое сомнение, ни сравнение не идет, когда это идет вот таким вот, знаете, вот с таким завихрением, понимаете? Вот точно так же и здесь, если вы грамотно пользуетесь такой вашей способностью, как ставить под сомнение, со способностью волеизъявлять и навязывать свою волю Вселенной. Так как громко звучит, да, но по сути дела так. А как оно все вокруг? Ну как волеизъявили. Кто сильнее воли изъявил, так и будет. Это очень достаточно давно известный, он еще в Упанишадах, этот эффект обсуждается, что чем больше ваше, чем ближе вы к истине, тем больше ваше волеизъявление. Чем больше ваше изъявление, оно сламливает волеизъявления, которые идут против этого. То есть, понимаете, да? То есть принцип коллективного сомнения ищет лазейки, бреши в обороне противника. А волеизъявление проламывает оборону противника. Это если такой милитаристическими. А когда и то, и другое. Ну, помните, противник один всего лишь, неведение. Другого противника у человека нет, у людей нет другого врага. Самый страшный враг – это наше неведение. И вот как с ним быть? Это неведение не позволяет нам что-то сделать или в конце концов кому-то помочь. Мы бы рады, да не знаем как. И вот тут вот сочетание двух этих взаимоисключающих, на первый взгляд, стратегий проламывает любую проблему. Но для того, чтобы это осуществить, нужен некий ресурс праны. Этот ресурс праны за счет внутреннего личного аскетизма. Теперь давайте поговорим, а что такое означает аскетизм? Давайте, у кого есть, у нас сейчас это Google наше все, включите, наберите где-нибудь в Википедии слово аскетизм. Я знаю, что у древних греков слово аскеза означало вообще упражнение, упражняться. Да-да-да, вот давайте сейчас зачтем, у кого, у всех же, надеюсь, есть или ни у кого нет. Прошу. Ну что, не нашли? Нашли. Ну. Надо. Из Википедии? Ага. Так, что такое аскетизм? аскеза начнем. Я лучше с аскетизма. С аскетизма сразу, хорошо. Аскетизм – защитный механизм. Ничего не понимаю. Защитный механизм. Так, что-то какая-то у вас неправильная, у вас пчелы, и у вас неправильный мед. Можно поближе и погромче еще раз. Я покажу для красоты. Отлично, да. Только громко, чтобы это было. Это методика достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине, самоограничении, самоотвержении, исполнении трудных обетов, порой включающих самоистязание и умерщвление плоти. Ну да, то есть. Молитвы, да, и так далее. Значит. Смотрите, какая вещь, да, то есть это действительно термин греческий, и как вы видите, ну, собственно, там вот хоть и было истязание плоти, но истязание плоти это уже потом добавили такие особо любители садо-мазо, да, то есть это, я так понял. Вот, изначально это, грубо говоря, когда вы разумно расходуете свой жизненный потенциал, у вас есть жизненный потенциал, вы можете его на что-то направить, да. Можете на увеселение, на шутки, на болтовню, а можете там на решение математической задачи, можете на сосредоточение или там на занятия йогой. В общем, на то, на что, как бы, как правило, естественным образом, то, что нам естественным образом дается с трудом. Вот какие-то вещи мы, не думая, выполняем, и они как-то так идут, а вот какие-то вещи требуют нашего усилия. Как бы мы как бы властвуем собой, вот так. И понятно, что сейчас в современную эпоху, в современный мир это крайне непопулярные. Включите CNN, включите BBC, посмотрите там какие-нибудь, как живут на Западе народ, и будет навязываться так называемая модель потребления. Просто дело в том, что большие проблемы экономические в западной модели, если там остановится вот эта философия потребления, у них начнутся гигантские проблемы. Был когда-то министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, и он встречался в свое время, когда был послом в Вашингтоне СССР, ну, министром, не, послом, он встречался с Джоном Кейнсом. Кейнс это основоположник фактически мейнстрима или основной экономической идеи на Западе, якобы благодаря которой, во-первых, Запад преодолел Великую депрессию 1933 года, а потом со всеми вытекающими последствиями сделал Америку сверхдержавой. И что вот якобы все основывается на идеях Кейнса. И вот когда Андрей Андреевич Громыко спросил его основные положения теории, он их объяснил в двух словах. Самое главное в государстве это организовать занятость и спрос. Вот два фактора. Если у вас есть в государстве занятость, и вы услышите, что они все на предвыборных речах, у них рабочие места. Вот наши никогда про это не говорили, только сейчас в последнее время стали говорить. Рабочие места, да, и спрос. То есть, грубо говоря, должен быть такой механизм, чтобы каждый мог где-то работать, получать деньги, и с одной стороны, с другой стороны, на эти деньги постоянно что-то покупать. Вот как только люди перестанут покупать, а допустим, ну зачем мне новая рубашка, я еще в старой похожу. Это чудовищный на самом деле... Это бомба замедленного действия под эту модель. И эта модель дала прекрасные результаты, надо сказать. Собственно, благодаря этому, собственно, Америка и действительно процветает, и все... Но обратная сторона этого всего, эта модель работает, ну, как бы, при неограниченных природных ресурсах. А так получается, вещь, проходя человеческую цивилизацию, оказывается на свалке. И если с такой скоростью будет расти наши свалки, скоро жить негде будет просто. Вот, ну и соответственно, как вы понимаете, вся идеология такая, ну, средств массовой информации и так далее, Она просто... Ей выгодно, чтобы вы, не думали о плохом, думали о хорошем. Знаменитая голливудская улыбка, позитив. Вообще они очень, очень... Вот американцы приятные люди. Улыбаются, рады тебе. How are you doing? Fine, thank you, там, и так далее, и так далее. Всячески прячут негатив. Постоянно стимулируют, чтобы были продажи, покупки. Если нет рабочих мест, имитируют рабочую деятельность. Просто имитируют. Ну, где-то достаточно удачно, потому что вот в области услуг у них просто великолепно все, ну, то есть там большая часть. Почему? Да потому что производительность труда настолько большая, что вдруг оказались лишние люди. Я помню, еще в советские годы, когда сказали, что там в Америке всего 4% фермеров, в то время как в советские годы там было, ну, процентов 40, ну, крестьян, да, и то голод вечный был, и никто не верили, да, что там 70% работают в сфере услуг, в то время как у нас вообще сферы услуг как таковой не было, да, как-то странно было. А просто модель такая. И, соответственно, она из поколения в поколение диктует образ жизни. Этот образ жизни, еще раз я вот говорил эту фразу, очень часто используемая в рекламе, because you deserve it. Потому что вы заслужили этого. Чтобы, знаете, как сподвигнуть, как это, достать толстые кошельки, из этих толстых кошельков достать 4 сольда, помните, как Буратино, да? И пустить их в оборот. То есть вот пока вот эта вся схема оборачиваемая, праздник продолжается. И это совершенно чудовищным образом искажение на все. Ну, потому что с этого кормятся все. В том числе и на философию. В том числе и, ну, на такие гуманитарные науки, на экономические науки, на все. И зачем думать о плохом? Веселись сегодня. Но обратная сторона, что очень легко растратить жизненный потенциал на этих утехах. И примеры, к сожалению, печальные были. Гигантские цивилизации типа Римской империи тоже примерно по той же схеме деградировали в свое время, исчезали, потому что требование было только одно – хлеба и зрелищ. А если ты там корячился в каких-то духовных подвигах, на тебя смотрели как на идиота. И вот, ну как бы, в свое время это было достаточно для меня, ну как не только для меня, для многих йогов, кто там, значит, йогой занимался еще при Советском Союзе, это очень странно, когда стали появляться американские йоги. То есть это предельная поверхностность, очень открытость, дружелюбие, все замечательно, но знаете, как это человек с глубиной в души в 2 сантиметра, понимаете? И до сих пор вот какую-нибудь вменяемую книгу там по йоге теоретическую вы не найдете. Не потому, что они все идиоты. Нет, американцы так же, как и мы, есть разные. А потому что нет спроса. Нет потребности на экономию внутреннего жизненных сил. Наоборот, от тебя говорят, трать жизненные силы на увеселение, на поддержание, не думай о будущем. Не надо. Да. Большой вопрос, к чему это может привести в дальнейшем. Я, боже упаси, что я там как-то антиамериканист или там призываю, что значит там это уйти в аскетизм. Нет, все имеет место быть, и на определенных этапах развития это очень грамотная, полезная политика, и какие-то элементы должны быть в том числе и применяться, да, но вы знаете, у всего есть две крайности. И вот, к сожалению, точно так же, а так как сейчас этот образ жизни навязывается здесь, значит, ну, советский образ был мысли, он был более аскетичный, как в Северной Корее, кругом враги, значит, если завтра война, то есть надо ковать свой щит сегодня, то есть все были в таком мобилизационном этом, кругом, значит, диверсанты, шпионы там и так далее, это бодрило всю нацию. А потом вдруг выяснилось, врага нет, да? Ну, как тогда казалось, да, врага нет. То есть они живут лучше, мы тут надрываемся, они там нехотя что-то делают. И вот сейчас эта идеология стала проникать, ну, в бывший СССР. И, конечно же, это, ну, Это очень деструктивно на самом деле, потому что, знаете, как вот рыбу, которую держали глубоко под водой, и ее сдавливало давление, если ее вдруг резко поднять над поверхностью, ее просто разорвет. Она не привыкла к такой свободе, понимаете. Да? Вот и мы идем иногда в разнос, что крайне ослабляет рот, крайне ослабляет вот эту связь, да, то есть мы, ну как бы, мы должны какую-то часть своей праны тратить на то, чтобы накопить и перераспределить. А мы тратим на увеселение. Почему? Потому что это нам... Еще раз я хочу подчеркнуть, нет ничего плохого, если вы там веселитесь и так далее. Более того, здесь есть такая известная логика, вот тоже ее надо очень четко представлять. По сути дела, одинаково ценно и то, что вы какую-то часть накапливаете потенциал, в аскетизме, да? Но также ценно, что потом вы эту часть накопленную тратите в естественных здоровых наслаждениях. Почему? Потому что по большому счету мы все приходим в этот мир получить опыт. И ну, толку, если человек, знаете, как такой религиозный фанатик там какой-то или там какой-то ну, маньяк, да, вот он все собирает, а отжить-то ты когда будешь? Да? И поэтому йога, вот есть такое классическое определение, оно очень практичное на самом деле. То есть надо грамотно сочетать две эти стратегии. Переключаться с периодов аскетизма на период жизни по полной. То есть на радость жизни, да? Ну, безусловно, под этим подразумеваются естественные наши радости, не дай бог, там какая-нибудь химия, там, то есть вот. Все, что естественно, почему? Потому что, ну, во-первых, идеология йоги говорит так, что если ты пользуешься чем-то неестественным, ты становишься рабом этого. Плохо даже не то, что оно там приносит тебе удовольствие, а о том, что ты потом без этого не можешь генерировать радость, ты становишься рабом. Вот. И вот только лишь вот эта вот логика, да, где-то какие-то периоды мы поджимаемся, накапливаем, какие-то периоды мы тратим, расслабляемся там и живем полной жизнью. Вот это самый, ну как бы, самый грамотный способ получить опыт этой жизни. И мы должны, ну вообще это все называется четыре цели жизни, четыре цели человеческой жизни. Звучит на ведийском как дхарма, артха, кама и мокша. Три первые цели, так называемая правритти, последняя цель, мокша, неврити. Правритти – это все то, что тебя вовлекает в жизнь. А неврити – это все, что тебя как бы вытаскивает из жизни. Поэтому вот эти аскетические практики можно еще иногда объяснить следующим образом, что ваша жизненность естественным образом хочет потратиться на наслаждение, на ничего не делание, на болтовню, там, на все что угодно. И вы чувствуете, как этот потенциал стремится, а вы его не пускаете, вы его удерживаете. Нет, нет, я буду не этим заниматься, а буду заниматься то, что вот таким естественным образом из меня не выходит. Я, допустим, буду там медитацией заниматься, или там изучать высшую математику, что равносильно медитации, потому что... Собственно, просидеть за книжкой, еще с карандашом в руках, просто тебя удерживать физически. Тяжело иногда чисто физически. Вот. И вот только грамотная смена этих стратегий, там, где себя заставить, после чего там, где себе позволить. То есть вот западная философия, ну такая вот общая по всему миру, она говорит, позвольте себе. А если хоть какие-то робкие голоски застав себя, о, это религиозные фанатики, это какие-то там маргиналы, не слушайте их, это все отморозки, значит, все эти. Ну, действительно, там есть и отморозки, конечно же, везде, но в плане сама модель, понимаете, сама эволюционная модель, не эволюционная, экономическая модель нас подвигает к этому, это очень опасно. Вот, очень опасно, поэтому... Очень опасно превратиться как в таких аскетов, которые закапсулировались сами на себе. Ну, многочисленные религиозные какие-то такие образования, все там, секта, жесткий устав там, и так далее, и так далее. Вот. Но зато у них очень большой потенциал. И они все склонны скатываться потом в фанатизм. А обратная сторона, это когда уж совсем растратил свой жизненный потенциал и больше ни на что не способен даже сосредоточиться на чем-то. То есть и та, и другая стратегия, они тупиковые. А разумная такая, накопил, потратил в первую очередь на то, что должно, остаток потратил на что хочешь. Разумное распоряжение потенциалом, которым, ну, наделяет нас жизнь. Без перекосов, как в одну, так и в другую сторону. Не накапливать слишком много, да, а вовлекаться в жизнь. Вот, и так называемые быстрые методы в йоге. То есть есть классические методы йоги, а есть быстрые методы в йоге. Они как раз и используют вот этот механизм, который звучит следующим образом: вовлекаясь, выходи. Или сочетать вот эти три первых цели жизни с четвертой целью одновременно. То есть ты вроде как вовлекаешься в мир, но при этом ты из него выходишь. С формальной точки зрения, чтобы осуществить это, надо принять, помимо двух первых принципов йоги, еще третий принцип йоги. Почему? Потому что, ну, вот этим вот критерием, где вовлекаться, а где выходить, ну, вы его не увидите, вы промажете. А вот если вы взяли на себя третий принцип йоги, облегчение боли, страдания и мучения всех живых существ и, соответственно, своих, то это очень четкая такая, знаете, как маяк, лакмусовая бумажка, где закончить накопление и перейти к трате, а где наоборот, закончить трату и перейти к накоплению. То есть эта лакмусовая бумажка должна быть не внутри вас, а снаружи. А чтобы она была снаружи, нужен третий принцип йоги. А третий принцип йоги, он что нам говорит? Что если вы сталкиваете, ну, как всеми силами, облегчая боль, страдания и мучения всех живых существ, значит, ну и тем самым облегчишь свои. И как бы мотивация, для чего вы делаете что-либо. Потому что самая большая проблема потом всегда становится, собственно, а что я делаю и для чего я делаю? Ну, какой в этом смысл? А вот это позволяет вам разграничить. Иначе в противном случае можно без третьего принципа легко улететь либо в растрачивание по пустякам, вместо того, чтобы этот потенциал собрать, подключиться, как эта практика, как телеграм-канал называется? Посвящение праны. Да, и подключиться к проекту посвящения праны и кому-то помочь. Понимаете, да? А можно на себя потратить. Понимаете, да? Но с другой стороны, вы поймете, что долго себя вот так вот, ну, вы, ну, как бы тоже себя долго вот в такой напряжении, значит, держать тоже смысла нет, потому что должен быть опыт, который вы должны получить, потратив прану на те естественные желания, которые, ну, вот ваши. Там, поваляться на диване, посмотреть телевизор, там, отдохнуть, с друзьями пообщаться, там, я не знаю, у кого что-то, хобби у кого какое. Вот, и вот где найти, вот в какой пропорции на одно тратить или не тратить, как раз принятие третьего принципа позволяет вам определиться в своей жизни. Без этого принципа очень тяжело. Кстати, в тантрическом буддизме есть аналог третьего принципа йоги, он называется обет бодхисаттвы. Значит, он немножко в других терминах, но о том самом, что человек будет, ну, как бы, перерождаться вновь и вновь, даже если у него есть возможность этого не делать, до тех пор, пока хоть одно живое существо будет в нем нуждаться. Ну, в помощи, да? Вот. И это тоже очень, ну, вообще, это трудно объяснимые методики, техники очень трудно объяснимые, точнее, теория трудно объяснимая, а практики есть. Так вот, посвящение праны, оно как раз и заключается в том, чтобы вы, знаете, привили себе вкус к аскетизму. Он очень тяжело дается, очень тяжело. Вообще, когда-то сделали тест такой, его сейчас очень часто на него ссылаются. Я, правда, первоисточника не видел, но охотно верю, что так и есть. Якобы в Америке сколько-то там десятилетий назад сделали тест с детьми, который единственный показал релевантность в предсказании, ну, успешности либо неуспешности будущего детей. Тут взяли маленьких мальчиков и девочек. И я сейчас могу наврать, но вы найдете это описание, это достаточно везде сейчас, ну, найдете. Значит, посадили в комнату, поставили перед ребенком там пироженка и сказали, ты, если ты продержишься, не помню сколько-то времени, 15 минут, то ты получишь два пироженка. Ну, ты можешь его съесть сейчас, но не получишь первое. Да, вот это вот, ну, как бы, по сути дела, проверяли аскетизм, накопление праны. Да? То есть вот можно сейчас съесть, да, а можно вот воздержаться от естественного желания, да, но потом получить больше. И вот они якобы получили достаточно хорошие совпадения между, ну, той группой, которая вот сдерживалась и не ела, и потом в жизни достигла больших высот. И, ну, не знаю, это, понимаете, да, вот чем плоха психология, что всегда можно, ну, как бы поставить под сомнение. А может, это только работало для поколения там, 70-х годов, да, а в нынешнем поколении уже никого этим не пронять, и там какие-то другие факторы, вот, чем тяжело, но все равно достаточно любопытный факт, потому что все остальные вот сейчас очень увлекаются всякого рода тестированием и так далее, там индекс IQ, и они полностью провалились везде, просто везде провалились, потому что, ну, как бы... Две большие разницы. В конце концов, тесты хорошо сдает тот, кто их сам придумал. Потому что другой человек, у него другой склад всего. Да. Ну вот мы вернемся. Итак, вот когда мы вот используем вот эти, на первый взгляд, два прямо противоположных подхода, коллективного сомнения и коллективного волеизъявления, или личного сомнения и личного волеизъявления, или... Когда мы используем метод, как бы, где себя сжать и заставить, а где позволить себе. Если вот мы грамотно находим вот этот баланс, то мы приобретаем то, что называется в йогах сиддхи, совершенство. И проявляться они могут в самых разных обстоятельствах, а для непосвященных выглядят прям как чудесные способности, а иногда даже переходящие в сверхспособности. Собственно, и безусловно, без этого никак. Но, как вы видите, это прямая противоположность вот этой всей основной идеологической модели существования нашей цивилизации. Вот почему, вероятно, должна быть она сбалансирована каким-то образом, потому что, ну, сейчас уже виден полнейший кризис. Самый страшный кризис — это демография. То есть можно что-то там оценивать, хуже, лучше, плохо, хорошо, нравится, не нравится. Да? В этом отношении меня порадовал Илон Маск. Значит, ну, не знаю, да, кто не знает, у него вообще от первого брака 5 детей. А недавно тут совершенно еще 6. Вот, да. 6 детей у мужика. Он примерно мой ровесник. Молодец, да? И самое смешное, что он открыто выступает с этими, что, ребята, а вы знаете, что демографическая яма, это только иллюзорно кажется, что, ну, все растет. Там растет за счет стран третьего мира, и то это потому, что туда еще западная система контрацепции не пришла. Она сейчас придет, и там такой же будет провал. То есть только с опозданием, может быть, в 2-3 поколения. Вот, и что мы видим? Мы видим, как наиболее креативные, работоспособные, сильные, творческие люди вымирают. Вымирают. Я когда MBA получал, вот я сейчас могу наврать, видите, вот почему надо... первоисточники всегда записывать. Значит, у нас был один дядечка, преподавал он экономику, И он такой факт, вот его, кстати, хорошо бы найти этот факт тоже. Значит, в Германии есть точка. Если взять от этой точки, сделать радиус, не помню сколько-то там километров, и провести окружность, то получится территория с очень, ну, мощной промышленностью, которую за последние, ну, 150, не помню сколько-то лет, три раза сносили. Вот ничего не оставалось. И она возрождалась. Понимаете? На пустом месте. А, ну, есть страны, куда сколько бы ты ни вбухивал миллиардов, вот как ничего не было, так и ничего нет. Разница, как вы понимаете, ну, то есть, ну, когда, давайте, в чем разница? Это что там, место силы или народ, который там живет? Ну, конечно, естественным образом предположить народ, потому что если этот народ перемещать в другое место, он умудряется и там то же самое делать, да? Значит, это не столько сила, место, да, сколько народ. И вот этот народ начинает исчезать. То есть тот, который на себе, кто, знаете, вот на себе тащит вот такой локомотив, паровоз тащит всю оставшуюся цивилизацию. Понятно, это предельно неполиткорректно, даже сама постановка вопроса сейчас там начнет оскорблять всех, кого только может оскорблять, начнутся песни о том, что все равны, что здесь такая за... Йога с этим полностью согласна. Да, высшая каждого человека абсолютно запредельно сильно и одинаково. В конце концов, оно, что называется, знаете как, по образу и подобию абсолютно. Но вот только волеизъявления каждого этого высшего я совершенно разные. И оболочка Майи, окружающая это я, совершенно разные. Поэтому ждать одного и того же, это самый большой идиотизм. И поэтому все эти вот, ну, большая проблема сейчас, конечно же, вот в Европе они решили сделать мультикультурное общество, в результате получили гетто с преступностью. Да, они решили, что вот много разных культур, они будут вместе дополнять и обогащать друг друга. А в результате получилось как всегда. Кто работал, так и работал. Кто бездельничал, так и бездельничает. Да ладно бы бездельничать. Создает банды и ведет, значит, такой аморальный, как сказать, образ жизни. И ничего с этим поделать нельзя. И даже вслух об этом говорить нельзя. Потому что, ну, как-то вот там так сложилось. Там сейчас такая... Там вот сейчас вот атмосфера сложилась, особенно в Америке, она напоминает атмосферу СССР 60-х годов. Вот тут парадокс, да? То есть вот есть какие-то вещи табу, их нельзя говорить, их надо, так сказать, сглаживать, замалчивать и так далее. Нет, все хорошо, конечно же, обижать никого нельзя, какие-то грязные, нехорошие там сравнения тоже не надо делать. Но только это самый первый шаг к фашизму. Когда начинают замалчиваться проблемы... начинает вырастать то, что самое страшное, бытовой фашизм и бытовой национализм. Он не лечится. То есть с ним вы не сделаете ничего. Да? И поэтому те вот, на первый взгляд, добренькие такие политики, которые говорят, все равны, все такие, они на самом деле просто делают, ну, бомбу, которая взорвется. И опять принесет очень-очень много, много страданий. Поэтому... Вот покупаться на вот эту вот, знаете, жвачку, это быть пособником фактически будущих невинных жертв. Ну, как тех, кто будет убивать будущих или там притеснять будущих невинных жертв. То есть я к чему хочу сказать, мир очень сложный. Иногда создается впечатление, что мир, ну, йоги, вот так, знаете, это сказка в Дедушку Мороза, давайте любить друг дружку, давайте обнимать друг дружку, да. Нет, йога начинается с первого, сперва не будьте идиотами. Да, надо быть добрым, предельно добрым, да, но добрым как бы не потому, что вы идиоты, да, а потому, что вы понимаете последствия каких-то вещей. Так вот, к сожалению, как только исчезла вот эта культура накапливания внутреннего потенциала, начался провал демографический. Потому что вот эти все child-free, там семья чают, а зачем нам дети, там, и еще. Очень опасно. То есть это будет, да, потом еще контрацепция. Но это отдельная тема, это я попрошу, может быть, кого-нибудь прочитать отдельную лекцию. Вот совершеннейший кармический бич современного мира, это абортивная контрацепция. Это внутриматочные спирали, там все эти таблетки и прочее. То есть вы, грубо говоря, наносите по своему роду гигантский удар. Потому что вы кармически взаимосвязаны, а вы сделали аборт. И у вас не родился там, ваш же предок, да, в вашем же роду. Это приводит к очень печальной цепочке причины и следствия. То есть... В любом роду все стремились, чтобы рождались самые сильные, да? Вообще идеал йоги, чтобы в вашем роду родились риши, мудрецы, йоги и йогини. Вообще у нас родовая йога, которая призывает относиться к вашим, относитесь к своим детям, как к своим учителям. То есть это не у вас не ребенок родился, вот ни при чем. Это величайший йог или йогиня осчастливили вас тем, что пришли в вашу жизнь, а ваша задача помочь им в их, значит, дальнейшей жизни. Вот только такое отношение, больше никакого. Ну, во-первых, потому что так оно и есть. А во-вторых, ну ладно, давайте, во-вторых, а вот представьте, вы даже не аборт, а там зачатие и все механизмы. Это очень большая печальная проблема. Дело в том, что женщины как-то немножко их вводят в заблуждение медики под влиянием, в том числе и коммерческих интересов. Позитивное консультирование. А, вот, да. Вот, Катюшка, я, может быть, попрошу на эту тему, может быть, хотя бы короткую завтра лекцию. Потому что, ну что толку? Вы понимаете, вот получается вообще веселье, да? Мы делаем аскетические практики помощи родным и близким. А потом такую мясорубку ему устраивают. Лучше уж тогда вообще ничего не делайте, понимаете, да? Ни хорошего, ни плохого, они уж как-нибудь сами там разберутся. А то с одной стороны, понимаете, да, делаем послесмертные какие-то там величайшие обряды, там пуджи, какие-то медитации, посылки праны, а когда эта душа у нас рождается, мы ее зверски убиваем там этой внутриматочной этой, как она называется. Да, вот понимаете, вот идиотизм происходящего. И, как вы понимаете, что рушится? Причинно-следственная связь. Причем прецедентов никогда не было за всю историю планеты Земля. Потому что массовые вот такие вот средства контрацепции, они последние сколько лет, 40-50 стали, ну, общедоступны. Мы просто не знаем всех последствий, какие здесь начнут души рождаться, вы понимаете, да? Ведь вопрос в чем, что, ну, какая душа сюда придет? Такой... Судьба планеты Земля зависит не от нас с вами, а о том, какие души здесь начнут рождаться. По сути дела, знаете, как это, где там это, во время войны, там где, в Брянских лесах партизанский отряд, что делал? На опушке леса строил аэродром, чтобы с большой земли приземлились грузы, да? Вот, и по сути дела, чем мы здесь занимаемся с вами? Мы, по сути дела, строим аэродром, чтобы сюда приходили высокопродвинутые души, значит, ваших же собственных предков. То есть, будут, ну, кармически у вас могут родиться только те, кто с вами кармически связан, а у вас есть предки, которые уже сейчас в статусе учителей и учительниц. И вот, если вы сделаете все подходящие условия, они, может быть, если сочтут нужные, начнут у вас рождаться, чтобы учить вас и изменить этот мир. А если вы здесь, мало того, начнете их убивать, понимаете, всякими нехорошими этими, да еще не заботиться о их образовании, воспитании, ну что тут рождаться, не готовы? Ну что кидать, вот представьте, вы на самолете летите, ценный груз везете, а аэродрома не построили, куда, в лес что ли кидать, в болото? Нет, вот точно так же и там. Вот такая вот логика. Так, замечательно, вопросы. Давайте мы на паузу сейчас, сколько у меня время? Нисколько. Ага, а что же вы не останавливаете? Я еще 5 дней могу. Уже не да, вы смотрите. Мне вечно не хватает времени излагать йогу, поэтому, знаете, если я дорываюсь, то... Поэтому мы не останавливаемся. Так, замечательно. Проветриваем. Ура. О, сахаром закупились. Это хорошо.